Содержание. Почему такое имя? Айсберги проплывают рядом. Минута солнца. Рубикон. Стенгазета. На берегу. Подкова. Звезды пахнут полынью. Крылья. Конец содержания.